список, останавливаясь на некоторых самых характерных и самых обычных именах с глубоким удовлетворением, окрашенным, однако, обычной холодной и неприходящей меланхолией. «Кто такой, например, Арканджелли?» — спросил он наугад, не удержавшись. «Командор Джузеппе Арканджелли, жена Иоле, дочери Сильвана и Беатриче и сын доктор Джино». «Никто. Ты их не знаешь. Арканджелли был другом бедного папы по министерству». «Где он живет?» «В двух шагах отсюда, на улице Порпора». «А какая у него гостиная?» «Какие ты чудные задаешь вопросы!» — воскликнула она, рассмеявшись. «Какой она, по-твоему, должна быть? Гостиная, как наша, как другие. Почему тебе так интересно знать, какая у Арканджелли гостиная?» «А дочери помолвлены?» «Да, Беатриче. А что? А какой у нее жених?» «Уф, еще и жених! Хотя у жениха странная фамилия — Скиринци. Он работает в кабинете нотариуса». Марчелло заметил, что из ответов Джулии никак нельзя было понять, каковы же ее приглашенные. Возможно, в ее представлении у них было не больше отличительных черт, чем на бумаге. Это были имена людей уважаемых, ничем не примечательных, обыкновенных. Он снова пробежал список и случайно остановился на другом имени. «А кто такой доктор Чезаре Спадони, жена Ливия и брат, адвокат Тулио?» «Он врач-педиатр, жена моя школьная подруга. Может быть, ты ее знаешь. Очень хорошенькая, маленькая, бледная брюнетка. А он красивый молодой человек, утонченный, изысканный. Брат тоже красавец. Они близнецы». «А кавалер Луиджи Пачи, жена Тереза и четверо сыновей? Маурицио, Джованни, Виторио, Рикардо?» «Это еще один друг бедного папочки. Сыновья, студенты. Рикардо еще учится в лицее». Марчелло понял, что бесполезно пытаться добиться каких-то сведений о людях, внесенных в список. Джулия не могла бы сказать ему много больше того, что и так было ясно. И даже если бы она подробно рассказывала ему о характере и жизни этих людей, сообщенные ею сведения не вышли бы за весьма убогие рамки ее суждений и ума. Он заметил, что испытывает почти сладострастное удовольствие, хотя и лишенной радости от того, что благодаря своему браку становится частью этого столь заурядного общества. Тем не менее, один вопрос так и вертелся у него на языке, и после некоторого колебания он решился задать его. «Скажи мне, я похож на твоих приглашенных?» «В каком смысле? Внешне?» «Нет, мне бы хотелось знать, по-твоему, есть ли у меня черты сходства с ними в поведении, в характере, в манерах, в общем, похож ли я на них?» «Для меня ты лучше всех», — пылко ответила она. «Но в остальном, да, ты такой же, как они, изысканный, серьезный, тонкий. В общем, видно, что ты, как и они, порядочный человек. Но почему ты спрашиваешь?» «Так просто». «Какой ты странный», — сказала она, глядя на него почти с любопытством. «Обычно люди хотят быть не похожими на других, а тебе, напротив, словно хочется быть таким, как все». Марчелло ничего не сказал и вернул ей список, холодно заметив: «Во всяком случае, я совершенно никого не знаю». «А ты что думаешь, я всех знаю?» — весело спросила Джулия. «Многих знает только мама. К тому же прием пройдет быстро, один часик, и больше ты их никогда не увидишь». «Да нет, мне будет приятно их видеть», — возразил Марчелло. «Это я так сказала. А вот посмотри меню гостиницы и скажи мне, нравится ли оно тебе?» Джулия вытащила из кармана еще один листок и прочла вслух. холодное консоме, филе камбалы помельничьи, молодая индюшка с рисом под соусом сюпрем, салат, сыры, мороженое дипломатическое, фрукты, кофе и ликеры. «Ну, что скажешь?» — спросила она тоном, в котором звучали сомнения и удовлетворение. Точно так же она прежде говорила о спальне матери. «Как оно тебе? Нравится? Думаешь, еды будет достаточно?» «По-моему, великолепно. И всегда в избытке», — сказал Марчелло. Джулия продолжала. «Что касается шампанского, мы выбрали итальянское. Оно похуже французского. Но чтобы тосты произносить, и такое сгодится». Она помолчала, а потом с обычной своей непоследовательностью добавила. «Знаешь, что сказал Дон Латанций? Что если ты хочешь жениться, тебе надо причаститься. А чтобы причаститься, ты должен исповедаться, иначе он не станет нас венчать». Какое-то время удивленный Марчелло не знал, что ответить. Он не был верующим и, пожалуй, уже 10 лет не заходил в церковь. Кроме того, он всегда был убежден, что испытывает решительную неприязнь ко всему церковному. Сейчас же он с изумлением обнаружил, что мысль об исповеди и причащении отнюдь не вызвала у него досаду, а была приятна и привлекательна, как приятны и привлекательны были прием, приглашенные, которых он не знал, брак с Джулией, сама Джулия, такая обыкновенная и похожая на многих других девушек. Он подумал, что это еще одно звено в цепи нормальности, с помощью которой он пытался укрепиться в зыбучих песках жизни. Вдобавок, звено было сделано из более благородного и прочного металла. Речь шла о религии. Он удивился, что не подумал об этом раньше, и приписал свою забывчивость понятному и мирному характеру религии, в которой родился и который всегда, как ему казалось, принадлежал, хотя и не соблюдал ее обрядов. Тем не менее, с любопытством ожидая, каков будет ответ Джулии, он сказал: «Но я не верующий». «А кто верующий?» — спокойно ответила она. «Ты думаешь, что 90% тех, кто посещает церковь, веруют, а сами священники? Ну, а ты веришь?» Джулия сделала жест рукой. «Так, до определенного момента. Я всякий раз говорю Дону Латанци: вы, священники, не пытайтесь завлечь меня всякими вашими историями. Я верю и не верю. Лучше сказать, — добавила она, стараясь быть точной, — что у меня есть своя религия, отличная от религии священников».